«Арзамас» представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Сезон 4. Что есть истина? Лекция 3. Наука и истина в новое время. Как мы знаем, научность и рациональность возникают в новое время, и рождаются они в период Ренессанса в 15-16 веках. В это время вопрос об истине действительно становится центральным. Это происходит, во-первых, в силу оживления античного скептицизма, во-вторых, под влиянием изучения Платона, а мы помним, что Платон может пониматься скептически, и, в-третьих, под влиянием географических открытий, то есть понимания огромного разнообразного количества новых истин, которые можно открыть на опыте. Соответственно, развивалось любопытство людей, любопытство перестало считаться грехом. Ну и, соответственно, параллельно и в силу этих тенденций тоже развивается, собственно, опытная наука, естественно, изучение природы. Обычно в рамках каких-нибудь мистических учений, типа алхимии и астрологии, но не только. И постепенно сама наука полностью переосмысляется. Теперь опытное познание сочетается с доопытным, априорным математическим знанием. Опираясь на классический платонизм, творцы новой науки решили, что мир устроен математически. Но добавили, что мы можем это все-таки доказать и показать на опыте. То есть соединили эти две составляющие. Научное познание строится на скептицизме и на его преодолении. То есть скептицизм есть обязательный фон познания, оно очень критично, и любая истина должна быть очень строго доказана. Авторитет, традиционный, по крайней мере, авторитет, перестает играть ключевую роль. То есть там, где, например, средневековые философы подтверждали свои мысли цитатами из классиков, в новое время уже так делать перестают. Сама по себе ссылка не говорит о том, что это правильно. Наука получает доказательства истин через эксперимент. Это новый, нововременной феномен. Что такое эксперимент? Эксперимент – это управляемый опыт, который помещает предметы в специальную ситуацию, где они обнаруживают свои сущностные качества и качества сил, которые на них действуют. Речь не идет о созерцательном опыте, о наблюдении вещей, как они есть. Вещи, объекты активно толкают в некую искусственную ловушку, где они начинают как бы говорить на языке математики. Факты истины, но они являются результатами специальных процедур. Например, в 17 веке один из основателей научного мышления Роберт Бойль проводил свои эксперименты публично, при множестве свидетелей. Это было такое шоу. Сегодня все более скучно, да, используется система анонимного рецензирования, но это тоже очень строгая процедура. Факты человеческого общества, как те, что сегодня становятся как раз камнями преткновения в средствах массовой информации, вызывают подозрения в постправде, должны, по идее, устанавливаться в суде, в состязании обвинителя и адвоката. Суд, в свою очередь, прибегает к научной экспертизе, а наука использует похожие на суд средства. Это вроде как хорошо, но есть опасность, что наш факт окажется на самом деле социальным артефактом, то есть продуктом условности в судебной процедуре. Например, иногда исключают судьи доказательства, как неправильно полученные полицейскими, и все, и преступник оправдан, а все знают, что он виноват. Поэтому процедуры важны, но они оставляют здесь какой-то, ну, люфт для сомнения во всей этой системе научной. Итак, новая научная истина носит крайне абстрактный, математизированный и логически последовательный характер. Ну а дальше ученые, конечно, очень по-разному трактовали истину, и ученые, и философы. Был дебат между так называемым эмпиризмом, сторонниками опытной истины, и рационализмом, сторонниками как раз истины, прежде всего, дедуктивные. Но это относительные разногласия в рамках единого проекта науки как изучение природы. Наиболее интересно здесь, наверное, обоснование науки знаменитым французским философом и ученым Рене Декартом. Декарт сначала проводит вот это скептическое допущение и говорит, что, может быть, вообще ничего не существует. Может быть, не существует даже мое тело. Вполне возможно, что это все какая-то галлюцинация или гипноз или что-нибудь в этом роде, сон. Но в чем-то мы все-таки можем быть уверены, а именно в том, что мы в данный момент думаем о мире. Мы сомневаемся, да, но это мы, и мы сомневаемся. Поэтому не телесный человек, но вот акт «я», «эго когито», то, что я сомневаюсь, я мыслю, это непосредственная достоверность. Тут мы нашли абсолютную истину. Заметьте, что вот как мы уже несколько раз встречали, это истина скептического толка. То есть мы подвесили суждение о том, верно ли наше видение реальности, неверно, сон это не сон, подвесим и скажем, что хорошо, но вот сам факт того, что мы это воспринимаем, это правда. Однако Декарт на этом не останавливается и говорит, что в нашей душе, помимо вот этого осознания нашего «я», есть еще идеи различные, мы не знаем еще, истинные они, объективные или нет, но в частности там есть идея Бога. И вот идея Бога, она по определению истинна. Декарт здесь отсылает к так называемому онтологическому доказательству бытия Бога, придуманному в свое время Ансельмом Кентерберийским. То есть предполагается, что Бог, поскольку он велик, совершенен, един и так далее, он поэтому существует. То есть существование, еще одно трансцендентальное качество Бога, которое, соответственно, есть там, где сам Бог. Если Бог мыслим, то он существует, говорит Декарт. Следовательно, идея Бога верна. Дальше. Поскольку Бог есть, он также и добр. Доброта – это еще одна трансценденталия. Бог по определению добр. Если он добр, то он также и истинен. Это еще одна трансценденталия. Просто здесь трансценденталии не о сущем, а о Боге. Но логика та же. Поэтому раз есть Бог, он по определению добр, он по определению истинен, не лжет. Следовательно, Бог не мог наслать на нас гипноз и галлюцинацию. Бог является тем самым достоверным авторитетом, здесь вклинивается истина как авторитет, которая нам любезно удостоверяет всю остальную действительность. Все наши остальные идеи тогда тоже верны, потому что Бог их нам дал. Странная конструкция, но, надо сказать, виртуозная, действительно интересная конструкция, которая превращает скептическое основание в догматическое, в абсолютно достоверное, на котором мы спокойно уже дальше можем строить истину, но истину прежде всего как последовательность наших проверенных идей. Декарт видит науку прежде всего как систему идей, конечно, ну, которые в то же время должны проверяться на опыте, но не любой опыт формирует истину, говорит Декарт. Если мы просто ходим и смотрим вокруг с любопытством, это не истина, не наука. Наука – это методический опыт. Декарт пишет рассуждение о методе. Метод основан, в свою очередь, на наших достоверных идеях. Вот путь, которым мы действительно можем ориентироваться в мире, что-то действительно о нем узнать. Иначе вокруг нас хаос. Ну вот это радикально-рационалистическая модель истины. Не все теоретики науки 17 века были настроены столь же субъективистски. В Англии скорее пытались вывести истину более реалистически из опыта. У крупнейшего представителя этой традиции Локка, Джона Локка, ценой опоры на опыт, ценой эмпиризма, становилось представление об окружающей нас реальности как уже высокорациональной и структурированной. То есть, да, это эмпиризм, но рациональность вся переносится в сами вещи. То есть Декарт как раз скорее склонен видеть вокруг нас хаос, а Лок, он такой более благостный автор и считает, что все уже хорошо, все более-менее понятно, надо просто немножко получить опыта. Близкий к Локу эмпирист Ньютон, ученый, тоже теоретик, считал, что время и пространство, на которых построена его теория тяготения и основы математического познания действительности, суть прямые атрибуты Бога. Это не мы вносим время и пространство там, в познание, а Бог. То есть, более того, время и пространство – это и есть Бог. Очень своеобразная точка зрения, немножко странная, но она нужна Ньютону, чтобы действительно утверждать зависимость науки от опыта. Если мы познаем опытом, то, что мы познаем, должно быть божественно. Иммануил Кант, это уже мы на 100 лет перепрыгиваем, Кант, по сути дела, возвращается к Декарту в данном случае, к скептическому пониманию науки, поскольку говорит, что мы накладываем свои доопытные логические, в общем-то, представления на реальность, о которой самой по себе трудно что-то точно сказать. Реальность — это, как он выражается, вещи сами по себе. Они от нас отделены как бы, ну, где-то за сценой находятся. Они образуют некоторую матрицу, на которую мы накладываем дальше уже логическую систему науки. Причем эта логическая система каким-то образом соответствует вещам, но в целом истина производится путем полагания. То есть истина — это то, что мы полагаем о вещах. А если бы мы не использовали этих логических форм, то мы бы имели дело с хаосом, с чем-то, что вообще не человекоразмерно. Если мы думаем, что вещи сами по себе действительно состоят из частиц, уравнений, имеют какие-то структуры, решетки и все такое, то это, конечно, наивно. Мы ничего о вещах самих по себе в таких наших человеческих характеристиках сказать точно не можем. Этот кантовский, я бы сказал, метаскептицизм породил, возможно, наиболее развернутую, интересную в XIX веке теорию истины, тоже очень скептическую, у Фридриха Ницше, немецкого философа, это конец XIX века. Ницше уже в одном из своих ранних текстов называет истину, цитирую, «мобильной армией метафор, метонимий и антропоморфизмов». Конец цитаты. То есть не прозрачным отражением реальности, а риторическим, таким красивым конструктом. То есть язык конструирует истину и конструирует ее даже не по логическим, а скорее по риторическим стандартам. Риторика встает на место логики. Позднее Ницше добавляет, что истина – это наиболее удобная для жизни форма иллюзии. Такой парадокс, диалектика, если хотите. Истина сама по себе есть иллюзия. Без лжи, без иллюзии истины нам не получить. И на основе вот этих уже скептических соображений Ницше повторяет известный вопрос Понтия Пилата, что есть истина, и заостряет даже его. Он говорит: зачем же этим философам непременно нужна именно истина? То есть откуда вообще у нас воля к истине? Это мало кто спрашивал, потому что раньше считалось все-таки, что истина, да, может, ее нет, но она что-то хорошее. А здесь Ницше выражает даже по этому поводу скепсис. О самом вопросе, почему нужно искать истину? Ну, у него ответа-то нет, но вопрос он ставит. Ницше демонстрирует, насколько человеку практически необходима определенного рода иллюзия, фантазия. Она вовлекает человека в мир, обволакивает нас жизненными интересами, которых бы мы, наверное, не имели, если бы верили, скажем, только в физическую картину мира, как холодных этих решеток атомов. Какие бы мы имели желания, переживания без фантазий? Наверное, никаких. Соответственно, как говорит Ницше, интеллект, ум нужен человеку не чтобы соответствовать там как-то реальности, а чтобы притворяться. Правда, притворяться тоже в каком-то смысле значит соответствовать, поэтому Ницше, может быть, недалеко ушел от корреспондентной теории, но, тем не менее, он ее понимает, конечно, совершенно по-другому. Впрочем, надо сказать, что не все так просто, и Ницше также иногда намекает, что есть и некая настоящая истина. Например, он говорит: «искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». Но тут явно имеется в виду не та истина, которая форма иллюзий и антропоморфизма. Тут имеется в виду некая другая истина. Похоже, что Ницше понимает ее, опять же, как скептики платоновского типа, как нечто высшее, недостижимое и в то же время очень-очень страшное. То есть, по-видимому, истина – это холодная недоступность для нас высших ценностей и предметов. За этим катастрофизмом стоит, конечно, определенное разочарование. Вот я уже упоминал, что в скептицизме есть две стороны. С одной стороны, есть отчаяние того, что истины либо не добыть, либо она хаос. А с другой стороны, если мы в таком отчаянии, значит, у нас есть стандарт великой, мощной, приносящий нам уверенность истины. Просто проблема в том, что этот стандарт где-то в недоступности. Стандарт выпал из нашей жизни. Это уже некий мой комментарий к этой двойственности, которую мы у Ницше видим. Но у Ницше есть еще одна более оптимистическая концепция истины. Это то, что он называет вечным возвращением. Или, точнее, вечным возвращением одного и того же. Возвращение, которое неизбежно, как думал Ницше, потому что все атомы рано или поздно встают в те же самые комбинации, чисто логически. Так вот, вечное возвращение дает нам истину вот этого данного сочетания предметов. Без всяких высших интерпретаций, понятий, Бога и так далее. Вот этот диван, этот стул, эти люди здесь и теперь, они вернутся и будут бесконечно возвращаться так, как они есть в своей фактичности. Это тоже определенная форма истинности, говорит Ницше. То есть мы видим колебания Ницше, мы видим, что он идет в разные стороны, и в то же время мы видим, как он усматривает проблему в определении истины и ищет выход. В своей короткой зарисовке, которая называется «Как истинный мир стал басней», Ницше описывает кризис и падение старой платоновской теории истины как интуитивной самоочевидности. Он видит, что платоновская интуиция превращается постепенно в науке, в запредельный и пустой мир идей, который где-то с другой стороны нашего мира. Второй мир, можно сказать. Соответственно, есть отдельно наша жизнь, отдельно какой-то второй мир идей. И когда так происходит, ну, такой как бы классической науке, то возникает кризис, и этот второй мир рано или поздно уничтожается в идее тотальной опоры только на опыт. Отбрасывается иной мир как таковой. Цитирую. «Истинный мир, идея ни к чему больше не нужная, даже больше не обязывающая, ставшая бесполезной, ставшая лишней идея, следовательно, опровергнутая идея. Упраздним ее. Светлый день, завтрак, возвращение bon sens и веселости – краска стыда Платона, дьявольский шум всех свободных умов. Мы упразднили истинный мир. Какой же мир остался? Быть может, кажущийся, но нет. Вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся. Вот в чем проблема. То есть нельзя отбросить истину и оставить только иллюзии. Иллюзия тоже тогда исчезает. И тогда, возможно, и нет никакого различения истины и иллюзии. Да? Но здесь уже что-то знакомое. Ницше фактически говорит нам о том, что мы должны подвесить само различие истины и иллюзии. Что правда где-то между. Что правда это не истина и не иллюзия. В принципе, вечное возвращение – это сочетание образов, но которое остается на века, оно тоже в каком-то смысле вбивает иллюзию в форму истин. В этом вывод, наверное, Ницше. И из него позднее, я думаю, без всякой реальной отсылки, бессознательно, следует следующая большая концепция истины, которую мы имеем в 20 уже веке, это так называемая феноменология. Феноменология, которую придумал немецкий философ Эдмунд Гуссерль. В следующей лекции о поисках истины в 20 веке и о том, что нам делать с ней сегодня.